Нет ничего ужаснее для человека, чем напрасно потерянное время. Поэтому, когда я говорю вам о том, что предназначение человека заключается в вечном промысле самосовершенствования, то поверьте, я совсем не подразумеваю под этим каторжный труд над книгами или глубокие исследования в какой-либо из наук. Я имею в виду самое банальное для человека – его жизнь. Интереснее книги или романа, чем человеческая жизнь, вам не найти. Ибо жизнь человека есть калейдоскоп событий, в некотором смысле полная аналогия встречных волновых потоков. И в этом калейдоскопе встреч и событий для человека всегда найдется место для духовного подвига. Жизнь человека есть ежесекундный выбор своего пути. Так устроен ваш проявленный план, что каждому человеку приходится при всех обстоятельствах выбирать правильное решение. И этот выбор всегда есть выбор праведника или выбор лжеца. Имеется и третий путь, который вы бичуете, называете его как «и нашим, и вашим». Иными словами, человеческая жизнь, а точнее период проявления в плотном плане, всегда проверка, всегда экзамен и, как ни странно, всегда постижение божественной мудрости. И чем честнее человек проживает свою жизнь, и чем больше он за свою жизнь набивает шишек, тем больше мудрости он набирается. Такой человек в конце своего очередного проявления жизни обретает истинное стяжание веры, ибо прожитая им жизнь говорит о том, что все в руках Творца. И человек приходит к пониманию, что без участия Творца в его жизни не обходится ни одно событие. В этих словах истина. Действительно, я присутствую всегда и во всем, ибо не могу оставить свое творение без внимания и постоянной опеки. Но я дал людям право на свободный выбор и право свободной воли творить самих себя и окружающее пространство, и поэтому никак не могу вмешиваться в их выбор напрямую. Но вот подсказки, знаки, включая скрытые предупреждения, я все же оставил за собой, поэтому и прошу вас быть предельно внимательными к окружающему пространству. Поверьте мне, своему Творцу, рядом с каждым из вас на протяжении всего жизненного пути постоянно находится гирлянда из предупреждений и подсказок Творца. Тот, кто слышит свое сердце, свой внутренний голос, обязательно обратит внимание на подсказку свыше и поймет мой знак, а иногда и прямое указание на правильный выбор, ведущий человека к вершинам совершенного сознания, спасающего его от падения в пропасть безнравственности. Поэтому человеческая жизнь или проявление в плотном плане всегда ежесекундный выбор. Поэтому я повторяю, человеческая жизнь есть великая школа божественной мудрости сотворца. И от этого выбора и экзамена человеку не уйти никуда. Мудрость, кроме накопленных знаний, есть приходящее с опытом чувство взвешенного выбора, основой которого может быть только перволюбовь. Перволюбовь есть чувство, глубину которого невозможно измерить никакими приборами. Это чувство приходит к человеку только с моей помощью. И не за одно воплощение, а за всю череду человеческих инкарнаций, достигая своего божественного величия и чистоты лишь однажды и лишь в условиях, когда от выбора человека зависит не только его собственное будущее, но и будущее всего галактического пространства. Вы все не случайно проявлены именно в этот великий исторический момент, когда вы должны будете, и от этого не уйти никому, сделать тот самый выбор, к которому вы готовились не одно тысячелетие. Этот выбор должен будет показать, и прежде всего вам самим, насколько хорошо вы усвоили уроки школы мудрости сотворца, и насколько уровень вашего сознания соответствует этому высокому уровню, уровню сотворца. Поверьте мне, никакие сроки настоящей подготовки не идут в сравнение с той многовековой школой мудрости, а значит и с тем опытом жизненного выбора, который был накоплен вами за всю череду инкарнаций. Поэтому мое обращение к вашему внутреннему «я» есть лишь колокольный звон, которым я уже 8-й год пытаюсь пробудить дремлющий в каждом человеке потенциал мудрости, потенциал сотворца. В настоящее время, сегодня и сейчас, люди вашего народа должны будут переступить быт проявления и обратиться к своим духовным корням, к к своей духовной мудрости. И понимая, что быт всего лишь одна из сторон проявления в плотном плане, сделать выбор не только своей жизни, что тоже очень важно, но и будущего всего человечества, переходящего в силу объективных галактических изменений на новый уровень сознания, сознания человека света. Невозможно, даже изучая откровение всю свою жизнь, подняться до уровня сознания и мудрости Сотворца, а уж тем более всего за 8 лет диктовок. Но я помогаю вам открыть в себе тот потенциал, те возможности многовековой мудрости, которые вы накопили под моим контролем. Я хочу еще раз подтвердить, что все люди вашего народа, проявленные в это историческое время, набрали за время всех своих проявлений духовный потенциал Сотворца. И вот теперь должны будут проявить эту божественную мудрость и явить миру Божью благодать, которая может исходить только от совершенного сознания. Тот, кто сегодня усиленно ерничает по поводу моих слов и моего обращения, видимо, еще не прошел до конца школу мудрости и, естественно, не попадает в число сотворцов, которыми может гордиться и сам Творец. Многовековая школа мудрости основной массой вашего народа пройдена, и выпускной экзамен был сдан ими на отлично. Поэтому целый народ смог подняться до высот сознания Сотворца, до высот коллективного первосознания. Это очень высокое достижение, и оно под силу только тому народу, который смог успешно пройти школу мудрости, выдержать с честью все испытания войнами, революциями и перестройками и взойти на Голгофу, очистившимся до чистоты Христосознания. Должен вам сказать, что самоотречение и стяжание истинной веры было уделом только Богом избранных людей, посвятивших свою жизнь, свое очередное проявление, послушанию и добровольному уходу от мирской жизни. И это есть подвиг веры, совершенный ради постижения мудрости Сотворца. И вот сейчас, когда только первосознание духовно единого народа может спасти человечество от неминуемой гибели, необходимо решение или выбор целого народа. Необходим в конечном счете его духовный подвиг, ибо только божественный эгрегор чистого сознания, Христосознания, может вывести человечество из духовного тупика. Несмотря на человеческие россказни о вере и чистоте религиозных убеждений, должен вам сказать, что нет ничего чище сознания самого человека, ибо в нем есть Творец. Поэтому все, что окружает человека, все присутствующие в вашем обществе человеческие власти, не может открыть человеческий потенциал Сотворца. И более того, все, что предлагается людям, только уводит их от Бога. Никто не видит и не чувствует Творца лучше самого человека. Вот почему я всегда говорю вам о том, что вам просто необходимо прислушиваться к своему внутреннему «я» и своему сердцу. Только там и только так вы сможете найти меня, вашего Творца. Перед вашим очень трудным выбором я хочу еще раз заверить вас в том, что Творец есть внутри каждого из вас, ибо вы все мои дети, вы все мои творения. Нет на земле более чистого храма Божьего, чем сердце человека, и только в этом храме есть обитель моя, и только в нем вы можете найти и почувствовать гармонию человека и Творца. Нигде вы не найдете истинного божественного света, кроме как в своем собственном сердце. Поэтому не ищите перволюбовь вовне, она в вашем сердце. И то, что вы так зачастили в церкви, только лишний раз подтверждает тот факт, что вы пытаетесь убежать от самих себя, а значит, как ни парадоксально это звучит, и от Бога. Вам никак нельзя перекладывать ответственность на религию, а уж тем более на Бога. Ибо это вам, людям, а не мне, предстоит сделать исторический выбор. Это от вашего выбора зависит будущее человечества. Вот почему я сегодня обращаюсь к вашему внутреннему «я», к вашему сердцу. Ибо только там я нахожу гармонию со своим творением. И только там может зародиться божественный свет чистоты сознания начала-начал. Мое обращение к вашему народу нацелено на то, чтобы помочь вам открыть в себе божественный потенциал Сотворца и почувствовать в себе, в своем сердце, ту божественную мудрость, которая приходит только тем, кто самостоятельно и по собственной воле прошел школу мудрости Сотворца.